На пути в парк Кертис Райли старалась обдумать произошедшее. «Я не понимаю, что происходит», — пожаловалась она. «Он нарушил собственный стиль. Он должен был продержать жертву дольше, несколько недель. Почему он убил ее так рано?» Ее захлестнула волна разочарования. «Я думала, у нас больше времени, чтобы спасти Карлу Листон», — сказала она с тоской. «Мы сделали все, что в наших силах», — подала голос Люси с заднего сиденья. Но Билл ничего не ответил за рулем. Райли знала, что он чувствует в точности то же, что и она. После всех тех лет, что они проработали в ФБР, они никак не могли привыкнуть терять жертв. Особенно тяжело было тогда, когда они так близко подбирались к убийце. Прибыв в парк, Райли увидела фургоны телевизионщиков вперемешку с полицейскими машинами. Толпа за лентами оцепления росла. Люди снимали место преступления на телефон. Вместе с Люси они последовали за Биллом, пока он пробивался к ленте. Они показали свои значки паре полицейских, которые изо всех сил старались контролировать все. Потом все втроем они пошли к тому месту, где все еще у всех на виду висело тело. Теперь было видно, что на жертве та же смирительная рубашка, как и на предыдущих жертвах. Как и Розмари Пикинс, Клара висела на веревке, проходящей через блок. Райли остановилась и в шоке стала осматривать место преступления, поражаясь смелости демонстрации. Юджин Фиск, по-видимому, приехал сюда до рассвета, залез на дерево, закрепил на нем блок, прокинул через него веревку и затем спустился вниз и поднял тело Карлы Листон. «И за все это время его никто не увидел», — подумала Райли. «Он очень отважен и не менее удачлив». Это уже был не заброшенный склад у железнодорожных путей, но часто используемая дорога через городской парк. С любым другим серийным маньяком Райли решила бы, что он еще больше наглеет и бахвалится перед властями. Но она знала, что в случае с Юджином Фиском все по-другому. Скорее, это жест чистого отчаяния. Она снова задумалась о том, что происходит с убийцей. К ним подбежал специальный агент Харви Девурст. Это был полный мужчина средних лет, взволнованный, с покрасневшим лицом, обливающийся потом. А еще он был чертовски зол. «Терпеть не могу, когда такое происходит», — сказал Девурст. «Вы — эксперты из квантика. Скажите, какие меры по безопасности мы можем принять?» «Первым делом вам надо спустить ее», — сказал Билл. Райли согласилась. Она просила шефа Альфорда оставить тело Розмари Пикинс висеть до своего приезда, но сейчас все было иначе. Полиция Ридспорта лучше контролировала место преступления, а здесь уже сделано достаточно фотографий трупа. Да и они с другими агентами уже все осмотрели. Девурст обернулся к местному копу. «Скажите своим людям снять ее», — сказал он. «И пусть следователь получит разрешение на осмотр тела». Он огляделся и добавил. «И избавьтесь от посторонних. Передвиньте ленту туда, откуда они не смогут фотографировать. И освободите место для машины следователя». Полицейский убежал исполнять приказы Девурста. «Что дальше?» — спросил Девурст. Райли на мгновение задумалась. «Мы можем извлечь пользу из СМИ», — сказала она. «Пусть телевизионщики предупредят публику, что мы ищем белый форт доставки с помятым бампером сзади, без надписей, с номерами Пенсильвании. Агент Варгас может дать вам его фото. Убедитесь, что объявление пустят по новостям». Райли порылась в сумке и достала фото Юджина, который ей дал психиатр. «На этой фотографии подозреваемый в детстве», — объяснила Райли. «Сейчас ему 27.